Марко хмыкнул. «Пойди на автостоянку и поищи на задних сиденьях». Затем он сплюнул себе под ноги. «Мой бриллиант!» Я встала на колени и подняла с земли накидку, а потом пошла прочь. Но Марко вскочил и преградил мне дорогу. Затем провел двумя пальцами по все еще кровоточащему носу и шлепнул меня ими по обеим щекам. На них появились кровавые пятна. «Это кровь, плата за мой бриллиант. Верни мне его. Я не знаю, где он». Хотя я, конечно же, прекрасно знала, что бриллиант находится в моей бальной сумочке, и что, когда Марко на меня накинулся, сумочка улетела, как ночная птица, и шлепнулась куда-то в грязь. Я начала подумывать, чтобы отвлечь его отсюда, а затем самой вернуться и поискать ее. Я понятия не имела о том, сколько может стоить такой бриллиант. Но сумма, конечно, была изрядной. Марко обеими руками сдавил мне плечи. «Скажи мне, где он?» — произнес он с расстановкой, делая упор на каждое слово. «Скажи мне, где он, или я сверну тебе шею». И вдруг мне стало на все наплевать. Он в моей сумочке с отделкой из черного гагата, где-то здесь, в грязи. Я ушла, пока Марко на четвереньках ползал по земле, ища во тьме маленький сгусток тьмы, именуемый сумочкой, в котором скрывался от его раскаленных яростью глаз свет бриллианта. Дарин не было ни в танцевальном зале, ни на автостоянке. Я старалась оставаться в тени, чтобы никто не заметил травинки и грязь, налипшие мне на платье. Голые плечи и грудь я прикрыла черной накидкой. К счастью для меня, танцевальный вечер уже подходил к концу. И люди целыми компаниями покидали зал и шли на автостоянку. Я приставала с просьбой подвезти, пока в конце концов не нашла свободное место в машине, подбросившей меня до центра Манхэттена. В призрачный час между полной тьмой и рассветом солярий на крыше Амазонки был совершенно пуст. Спокойно, как взломщик на деле, я подошла к самому парапету в своем цветастом халате. Парапет доходил мне почти до плеча. Поэтому я придвинула шезлонг, стоявший в ряду подобных у стен, расставила его и вскарабкалась на зыбкое сиденье. Довольно сильный ветер поднял дыбом мои волосы. У ног спал гигантский город. Его здания были черны, как плакальщицы на похоронах. Это была моя последняя ночь. Я схватила охапку платьев, которую притащила сюда, и потянула из нее первое попавшееся. В руках у меня оказались безразмерные трусики, за время носки уже порядочно растянувшиеся. Я помахала ими как флагом, возвещающим о капитуляции. Раз, другой, третий. Ветер занялся ими, и я отпустила. Как белый снежок, Взметнулись они в ночи и начали медленно опускаться.